Глава 19. Планета Зурбатан. Центральный дворец бывшего барона Тарека Вульмара. Герцог Элиас Соларион председательствовал на оперативном совещании. Хотелось рвать и метать, но человеку его уровня было непозволительно так себя вести. Приходилось загнать эмоции глубоко внутрь и надеть маску холодного расчета. «Рассказывай», — коротко бросил он, глядя на Ариса Солариона. Тому пришлось бросить свои дела на Invicta Prime и в срочном порядке лететь сюда, на Зурбатан. Никому другому Арис доверить лечебную капсулу «Притечь» не мог. Даже Лирен. «Центральная лаборатория полностью уничтожена», — ответил Арис Соларион, словно рассказывал о погоде, а не о разгроме секретной базы. «Все наработки мы забрали, как и ученых. Я пробежался поверхностно, потому что здесь происходило, и могу сказать, что ветка герцога Альмира значительно нас опережает. Они пошли принципиально иным путем, и немалую роль в этом сыграл род Вульмаров со своими поставками. Они кормили нас обещаниями, при этом сливали весь Эклоид герцогу Альмиру. Поставки были такими массовыми, что Зурбатан даже напрямую с лабораторией связали. Вульмары не могли провернуть все самостоятельно. Герцог Элиас прекрасно знал своего сына и не сомневался, что за последние 4 часа Арис собрал вообще всю информацию, какая только была доступна. «Они этого и не делали», — ответил Арис, и в его голосе появился металл. «Маркус Соларион, он же Плеть-2, он же твой внук, он же недоразвитый тупоголовый болван, возомнивший себя самым хитрозадым и многомудрым. Моим людям пришлось хорошо пройтись по всем счетам, прежде чем мы воссоздали полную картину, но результат того стоил. Маркус и его служба безопасности, которой он так гордился, обеспечивали полное прикрытие барона Тарека Вульмара, пока мы ожидали Эклоид. У меня пока нет подтвержденной информации, но есть все основания полагать, что твое исчезновение было подстроено именно Маркусом, а не герцогом Альмиром. Сейчас Маркусом занимается Лирен. Представляешь, этот недоумок решил сбежать. Видимо, думал, что раз я отправил всех в лабораторию, значит, никто его контролировать не будет. Недалекие у тебя внуки, герцог Элиас, если позволишь заметить. Так сделай нормальных! Раздраженно ответил уставший мужчина. Как бы ему ни хотелось обратного, все улики указывали именно на внука и его чрезмерную жадность. А может, не только жадность, может, амбиции или глупость, или все 3 фактора сразу. «О нет!» — Арис даже руками замахал. «Только меня в свою возню с наследством не нужно вмешивать. Я свои долги, как бык-осеменитель, отдал, так что дальше сами. Ты уже выяснил, что это был за всплеск энергии?» Герцог решил сменить тему, уводя разговор от предательства внука. «Ты же знаешь, меня здесь не было, так что ничего конкретного сказать не могу. Только догадки и предположения. В архивах о подобном никогда не упоминалось. Можешь еще раз описать свои ощущения?» «Безумие», — ответил герцог. «Мой парень едва не обезумел от страха. Перед тем, как сердцевик взорвался, возникло ощущение присутствия чего-то стороннего». Словно один из высших сорхов лично явился в систему, чтобы посмотреть на безумца, укравшего у него управление кораблями. Парень до сих пор вспоминает тот момент с содроганием, а я никогда не слышал, чтобы высшая личностная матрица Притеч чего-то боялась настолько, что могла обезуметь. Но она боялась. Тот, кто мельком появился в системе, был даже не высшим ксорхом, чем-то иного порядка. И это пугает уже меня. Почему об этом у нас нет вообще никакой информации? «Прямо сейчас ответить я не могу», — заявил Арис. «Этот всплеск не зафиксирован ни одним датчиком, что само по себе странно. Любые энергетические выбросы оставляют следы, но не этот. Может, когда Золотой очнется, что-то станет ясно». «Что с ним?» — спросил герцог. «Пока сложно сказать», — ответил Арис. «Лечебная капсула занята Леонидосом. Как по мне, глупое решение, продиктованное эмоциями, а не разумом». «Вначале следовало восстановить Золотого и выяснить все детали произошедшего, а потом заниматься остальными». «Но кто я такой, чтобы указывать герцогу Элиасу, как расставлять приоритеты?» «Он твой брат», — помрачнел герцог. «И что?» Арис даже удивился, искренне не понимая проблемы. «У меня 8 братьев и 3 сестры. Что мне теперь, каждому в ноги кланяться? Пылинки с них сдувать, когда они себе пальчики прищемят? Для меня важен результат, а Леонидос его не дал». «Нас заблокировали», — напомнил герцог Элиас. «Матрицы не работали». «Он воин», — жестко ответил Арис. «Его готовили к подобным ситуациям». «И что в итоге? Сколько он убил? Дай угадаю, 0». «К Когда пришло время демонстрировать настоящие навыки, а не свою связь с личностной матрицей, плеть спеклась. Поставь на его место Лирен. Она голыми руками разобрала бы всех нападавших на части и даже не запыхалась бы при этом. Так что не надо мне рассказывать о том, кто и кого заблокировал. Ты мне лучше скажи, что будешь делать с Золотым. «Почему я что-то должен с ним делать?» – удивился герцог. «Как я понял, он и его малыши выполняли твой заказ. Вопросов к ним возникнуть не должно. Или я что-то не до конца понимаю?» «Наработки, которые герцог Альмир вел в своей лаборатории», – пояснил Арис, переходя к сути проблемы. «Они связаны с блокировкой влияния высших сорхов и управлением высвободившимися особями. Мне передали выдержку из допроса главы лаборатории. Он не понимает, что Золотой сделал. Точнее, того, что он сделал, вообще не должно существовать. Система находилась в тестовом режиме. Все, без исключения добровольцы и смертники, которых сажали в капсулу до этого, умирали. Но Золотой не только не умер. Он сумел подчинить себе оба корабля, а потом сделал нечто поистине невозможное, что не укладывается ни в одну существующую теорию. Это не его виртуальные игры. Это был реальный бой. Если эта информация уйдет куда-то на сторону, император может заинтересоваться. И тогда Золотого заберут в личную лабораторию императора, где он проведет остаток жизни. Мне бы этого не хотелось». «С каких пор ты начал заботиться о ком-то, кроме себя и Лирен?» – удивленно спросил герцог. «С тех пор, как понял одну важную вещь. Если кто и сможет исполнить мою мечту, так это Каэль Золотой и его малыши». На полном серьезе ответил Арис. «Я не понимаю, как у него получается, но это факт. Он действительно аномально везучий. И я не могу позволить императору забрать такой ценный актив. Предлагаешь поставить гриф секретно на все наработки, которые мы здесь нашли?» – спросил герцог Алиас. «Этого мало», – ответил Арис. «Предлагаю вообще все уничтожить. Не только лабораторию и всех взятых в плен ученых, но и все группы, которые обеспечивали прикрытие малышей. Включая техников, которые обеспечивали с ним связь через корабль Ксорхов. Всех, отец, без исключений. Я уже подсчитал. Это 115 человек. Мало того, всю информацию, которую мы скачали, хранить только в наших личных накопителях, без резервных копий. Только так можно гарантировать безопасность Золотого. Потому что то, что он сделал, однозначно заинтересует императора». «Так может отдать ему Золотого?» – спросил герцог. «Ты уверен, что один человек стоит таких жертв?» «Не человек», — поправил Арис. «Мне плевать на Золотого. Мне нужно то, что он умеет делать лучше всех. Его аномальное везение. Если ради этого нужно пожертвовать 1-2 сотнями проверенных бойцов, я сделаю это без колебаний. Сделаю все, чтобы детали инцидента не дошли до императора». «И какую байку ты ему решил скормить?» — спросил герцог. «Неразумные действия ученых привели к потере контроля над сердцевиками. Их сорхи вернули контроль над своими кораблями», — тут же ответил Арис. «Началась паника, а безрассудное действие адмирала, управляющего флотом той системы, привели к полному уничтожению самого флота. Только финальная самоубийственная атака тяжелого крейсера, протаранившего сердцевик, принесла свои плоды. Корабль Ксорха взорвался. Ты сумел сбежать с линкора благодаря нашим агентам. Никто никакими Ксорхами не управлял. Что касается жертв, сделай их героями. Вручи какую-нибудь медальку за твое спасение, отсыпь их семьям денег. Они воины и знали, на что идут». «То есть в то, что все будут молчать, ты не веришь?» — мрачно уточнил герцог Элиас. Ему не нравились слова Ариса, но он давно привык ему доверять. «Одно неосторожное слово, и оно разлетится по всей империи», — жестко ответил Арис. «Отец, я редко тебя о чем-то прошу, но сейчас именно такой случай. Не отдавай Золотого императору. Прикрой того, кто тебя спас. Дай мне осуществить мечту в конце концов». «Сколько тебе нужно времени, чтобы все организовать?» Герцог думал недолго. «Нисколько», — ответил Арис, нажимая на планшет. «Все уже было подготовлено. Оставалось только согласовать детали с тобой. Мы все сделаем тихо и осторожно. Никто не узнает. Готовь медали героически павшим в неравном бою». «Что планируешь делать с Маркусом?» — спросил герцог, как только вопрос со всеми свидетелями был решен, похоронен и забыт. «На всякий случай напомню, главой нашей ветки Великого дома Соларионов является герцог Элиас», — без толики эмоций произнес Арис. «Я отдам тебе того, кто решил сдать тебе герцогу Альмиру. И что ты с ним сделаешь? Полностью твое решение». «Я бы этого придурка осушил и выкинул на помойку. Но кто я такой, чтобы указывать герцогу, что ему делать с одним из сотни своих внуков?» Тем более, если это сын такого великого героя, как Леонидас Соларион. Настоящая драма получается. Пойду я, отец. У меня еще много дел. Сознание вернулось резко, как и ушло. Открыв глаза, я увидел медленно отходящую от меня крышку капсулы. Но осознать, что меня напрягло, не мог. В ушах все еще стоял чудовищный шепот, эхом отдающийся в черепной коробке. Что это было? «Один из верховных», — появился эхо. «А верховные у нас кто?» — спросил я, все еще основательно подтормаживая. «Вот этой информации у меня нет». В тоне эхо появились нотки вины. «Знаешь, есть подозрение, что со мной не все так просто». «Только сейчас это понял», — мысленно усмехнулся я. «Какая еще личностная матрица может неожиданно вспоминать о чем-то, просто увидев или услышав что-то? Ты лучше поясни, почему корабль взорвался». «Философский аспект твоего создания оставим на потом». «Сердцевик не в состоянии выдержать прибытие Верховного», — охотно пояснил эхо. «Однако у нас была не самая стандартная ситуация. На нашем сердцевике было не одно, а сразу два сердца. Это позволило Верховному закрепиться и оценить ситуацию своими глазами. Или чем-то, что у него выступает в качестве органов восприятия». «И долго ты собрался лежать?» — раздался знакомый голос, который я сейчас точно не ожидал услышать. Подняв голову, я увидел Ариса Солариона, настоящего, во плоти, с его металлическими глазами и ледяной аурой. «Эхо?» — ошарашенно спросил я. «Аура?» «Присутствует», — ответил эхо. «Собственно, поэтому я и говорю, что со мной не все так просто, как я думал. Личностная матрица Ариса Солариона активно сканирует тебя и пытается найти хоть какой-то намек на личностную матрицу. Но она меня не видит. Точно так же, как я не вижу ее. Да, есть порождаемые ауры, но не более. Они проходят через тебя без каких-либо изменений». «То есть тебе больше не нужно прятаться?» – удивленно спросил я. «И что это значит?» «Пока не знаю», – пришел ответ. «Но явно что-то неприятное для нас обоих. Потому что за мной идет один из верховных падальщиков». «Все же за тобой?» — уточнил я. «Не за мной?» Эхо был полностью уверен, что слова адресовались ему, а не мне. Как был уверен в том, что если бы не он, капсула «Предтечь» просто превратила бы мои мозги в пепел. «Каэль Золотой, ты меня слышишь?» В голосе Ариса Солариона появились нотки беспокойства. «О, как! Неужели Арис Соларион знает, что такое беспокойство? Понимаешь, что я говорю?» «Да, ваша светлость», — ответил я, усаживаясь в капсуле. И тут меня осенило. «Вот, теперь-то я понял, что меня смущало. Я был не в виртуальной, а в лечебной капсуле «Предтечь». Все закончилось?» Только сейчас я увидел всех малышей, что находились в кабинете. За каждым из них стояли тени. Бойцы личного отряда Ариса Солариона. И, судя по стеклянным глазам моей группы, их всех каким-то образом обработали. «Что ты помнишь из боя?» — продолжил спрашивать Арис Соларион. «Все, ваша светлость», — ответил я. «Как мы проникли в пирамиду, как нашли капсулу, как...» «Неверный ответ», — оборвал меня Арис Соларион. «Ты помнишь, как вместе со своей группой проник в центр управления и нашел склад с циклоидом, особым кристаллом, растущим только на Зурбатане. Малыши охраняли склад до прибытия подмоги, но приказ отступать вынудил вас уходить. Вы вытащили столько циклоида, сколько смогли. Это все, что помнишь ты и твоя группа». «Так точно, ваша светлость», — по-военному ответил я. «Все было именно так, как вы говорите. Проникновение, склад на втором уровне, бой с охраной, взлом систем безопасности, обнаружение эклоида. Не помню, правда, откуда нам известно, что кристаллы называются именно эклоидом и что они такие ценные. Видимо, кто-то из преподавателей Академии нам их показывал». «Очень хорошо», — кивнул Арис Соларион. «Пей». Арис протянул мне стакан с какой-то мутной жидкостью. «Эхо, что это?» — спросил я, принимая стакан. «Блокиратор нейронных импульсов», — шокировал меня эхо. «Пей, сейчас разберемся». Я залпом выпил содержимое, вернув стакан Арису. В животе потеплело, и перед глазами появилась мутная пелена. «Ага, разобрался», — сквозь эту муть послышался голос эхо. «Это не просто блокиратор. Это, по сути, эликсир правды. Ты не сможешь ни соврать, ни утаить информацию». «Жестко». Вот, значит, почему у всех малышей стеклянные глаза. Они тоже прошли через блокираторы. «У тебя есть личностная матрица «Предтечь»?» — неожиданно спросил Арис. «Нет», — ответил я без раздумий. Хотелось сказать «да», но в самый последний момент вмешался эхо, вернув мне контроль над языком. «Каким образом ты управлял ксорхами?» Продолжил допытываться Соларион. «Виртуальная капсула «Притич», — ответил я. Подумав, что подобного ответа может не хватить для достоверности, добавил. «Когда я превращаюсь в ксахианца, у меня расширяется сознание. Меня становится много. Это помогает оперировать сразу несколькими объектами». «Ты знаешь, почему взорвался сердцевик?» — последовал следующий вопрос. «Пришел импульс высшего ксархианца», — ответил я. «Возник конфликт управления, и сердце корабля не выдержало нагрузки. Оно разрушилось, едва не превратив меня в овощ». «Какого характера импульс и что за высший ксорх?» Ариса, как я понял, совершенно не волновала тема моего управления кораблями. Только непонятный всплеск энергии. Судя по тому, что этот вопрос вообще прозвучал, были какие-то еще последствия, кроме взрыва сердцевика. «Аура ужаса», — подсказал Эхо. «Верховный, который с нами разговаривал, является для Притеч одним из самых страшных созданий. Мы отправили герцога на планету. С вероятностью 99% он ощутил всплеск ужаса и заставил Ариса выяснить, откуда этот всплеск взялся». «Аура действовала и на тебя?» — уточнил я. «В том-то и дело, что нет», — чуть ли не со вздохом ответил Эхо. «Как я говорил, со мной происходит что-то нестандартное, и что, я не понимаю. Мне нужны новые наноструктурные компоненты. Нужно увеличить функциональность хотя бы до 20%. Вот что можешь ответить». «Импульс перехвата управления». Я начал повторять за Эхом, как прилежный ученик. «Детальней объяснить не могу, это на уровне ощущений. Откуда шел импульс, я не понял, однако определил его природу. Ретранслятор. На этой планете есть шахта и врата, которые ведут к ретранслятору». «Я едва не сказал, что к ретранслятору, управляющему системами Северного сектора, но Эхо уберег от провала. Человек с подавленными нейронными импульсами не может предполагать, а это было именно предположение, а не точная информация. Либо Арис мог задать вопрос, откуда я знаю, что именно Северным сектором. В общем, нужно держать ухо востро с этими вопросами». Однако их больше не последовало. Арис Соларион кивнул своим телохранителям, и каждому из малышей вкололи нейтрализаторы блокировки. «Никаких документов о неразглашении», — произнес Арис Соларион. «Никаких упоминаний о том, что произошло в центре управления. Никто не должен знать, что умеет Золотой. Это закрытая информация высшего уровня. Всем все ясно?» «Этот грувак опять куда-то вляпался?» — без удивления спросила Зарина. «Мы все поняли, ваша светлость», — быстро произнес Райан, пока не последовала реакция на реплику. «В наших же интересах молчать». «Что с оплатой?» — спросил я. «Нас нанимали для того, чтобы мы нашли и вытащили герцога Элиаса из плена. Но в моих воспоминаниях мы только занимались мародерством Эклойда. Мне не очень понятно, мы выполнили контракт, или у малышей появится метка с провалом задания». «Вот. Золотой умеет заботиться не только о своем благополучии, но и о благополучии всех малышей. Кто станет воспринимать нас всерьез, если в графе «провалено задание» статуса малышей появится какая-то надпись, тем более гласящая о том, что мы не смогли спасти герцога Элиаса?» Задумался даже Арис Соларион. Видимо, подобный вопрос в его голове просто не возникал. А как он возникнет? Все дела он привык проворачивать со своими тенями, верными ему и только ему. Теней не волнует, что о них подумают остальные. Главное, что о них думает их господин. Но мы не тени, мы малыши, и репутация для нас важна. Хотя, о чем это я? Произнес я, так как пауза слишком затягивалась. Насколько я помню, ножи нанимали разобраться с контрабандой Эклойда. Наниматель не мог действовать своими силами, чтобы не привлекать внимание преступников, поэтому нанял малышей. Кто обратит внимание на каких-то детей? Мы же не только нашли источник утечки Эклойда, но еще и обнаружили канал сбыта. Его охраняли, так что нам пришлось запрашивать подмогу. Насколько я помню, против нас выступали наемники в призраках без опознавательных знаков, верно? Вот мы нашли врата, вытащили их наружу и начали штурмовать базу контрабандистов. Но, к сожалению, там ксорхи нарисовались непонятно откуда, и людям пришлось отступать. Но канал сбыта мы нашли. И за это, как я понимаю, нам полагается награда». «Все верно», — подтвердил Арис Соларион и продемонстрировал на планшете новую цифру. «На 3 порядка меньше, чем изначальная. Это что за грабеж средь бела дня? У нас нет вопросов». Райан вновь выступил в качестве миротворца, перехватывая инициативу. «Я-то уже начал набирать воздух, чтобы возмутиться и высказать его светлости все, что думаю по этому поводу. Да и Райану тоже. Естественно, что у него нет вопросов. Это не ему чуть мозги не сожгло. Как и насчет корабля. Я зашел с другого края. Когда мы приняли это задание, осознали, что на стареньком фрегате никуда толком не полетать. Слишком медленный, нерасторопный, невместительный. Пришлось от него отказываться, но в знак доброй воли наш заказчик выделил нам малый крейсер класса «Вермал». «Новенький, только с завода». «Ксорх!» — зашипел Райан. «Малый крейсер?» — переспросил Арис и даже позволил себе улыбку. «Где ты собрался его обслуживать? Где возьмешь команду? Просто так малые крейсеры не летают, им нужен экипаж». «Команду?» — задумался я. «Если Арис не отказал мне сразу, есть возможность добиться своего. Вот только команда... Малышей точно будет недостаточно». «Малый крейсер — это минимум полсотни человек. Стрелки, техники, десантники». «Десантники? Мы же наемники», — медленно произнес я, придумав очередной безумный план. «Нас нанимают для того, чтобы засунуть в самую глубокую задницу грувак, какая только есть. Почему военные не любят наемников? Потому что они смертники. Так может и к вопросу комплектования подходить с этой стороны? Со стороны смертников?» «Во время нашей первой кампании на Гиперион-7 мы вытащили более сотни человек. Десант, техники, обслуживающий персонал. Те, кто выжил там, где выжить было невозможно. Герцог Элиас отправил капитана Идриана Валка в смертники. Прошло 4 месяца. И если он еще жив, отдайте его нам. На пожизненную службу, на наш малый крейсер. Думаю, капитан справится с его управлением. Что до остальных выживших на Гиперионе-7, они были распределены среди обычных вояк. Соберите их и тоже отдайте нам. Всех, кто жив до сих пор. Мы не для того вытаскивали их из задницы, чтобы вот так просто позволить сдохнуть где-то там. Пусть сдохнут с нами». «Сержант Дик не грувак», — заявила Зарина. «Остальных не знаю, но это точно наш. Я бы с ним повоевала». Арис Соларион посмотрел на меня. Я же кивнул на планшет, где все еще фигурировала цифра без трех важных для нас нулей. «Мы с радостью идем на уступки, ваша светлость. Но поймите и вы нас. Какие же мы наемники, если упустим свое?» «Становитесь тенями», — неожиданно произнес Арис Соларион. «У вас будет все и даже больше. Все, что от вас требуется, — верность и четкое исполнение приказов». «Исполнение приказов?» — вновь подала голос Зарина. «А вы точно знаете нашего Ксорха? Если бы он четко выполнял приказы, мы бы все сдохли еще во время первой кампании на Гиперионе-7». «Малыши были основаны приказом императора», — подал голос Векс. «Согласно законам империи, только он лично может распустить нашу группу. Мы не можем выйти из группы добровольно, так как имя каждого фигурирует в уставе». «Тенями нам не стать», — подытожил я. «Зато мы можем стать хорошими партнерами. Вы нам, мы вам. Все рады и довольны». «Принимается», — после долгой паузы произнес Арис Соларион. «Малый крейсер, база для него, а также все выжившие после первой кампании на Гиперион-7. При этом мы становимся хорошими партнерами». Ох, как мне не понравился взгляд Ариса Солариона в этот момент. Его светлость выглядел так, словно только что провернул выгодную сделку. Эхо взвыл, что это ловушка, но доказать ничего не мог. «Хитрый политик каким-то образом нас провел. Хотя, как мне казалось, мы получили все, что хотели, и даже чуть больше». Связавшись с адмиралом Кассиусом, Арис Соларион отдал приказ собрать всех выживших и передать их в руки малышей. Буквально через несколько минут появился указ самого герцога Элиаса. Арис Соларион не мог отдавать такие распоряжения. Только герцог. И он не стал возражать. «Нет, нас определенно только что где-то кинули. Но где, не могу понять. Либо я так мало запросил, и Соларион радуется, что отделался малой кровью. Хотя куда еще больше? Малый крейсер — это офигеть, как круто!» «Господин!» В комнату к нам неожиданно вломилась Лерен Соларион. Вид у нее был до невозможного растерянный. «Срочный вызов с Инвикты Прайм. Император в гневе и требует немедленно остановить бойню и явиться к нему всем виновным в нападении на сектор герцога Альмира. Кот черный!»